Все данные мне пригодятся. Тем временем и связь с колонией Тивокки была налажена. Троица выполнила договор и продолжит доставлять им продукты и прочие припасы на первых порах. Как и Траун, взяв под контроль группировки первого и второго флотов Хеликс, он с моей помощью закупил мла для флота Катана, сделав выбор в пользу стервятников и дополнив земной десант дроидами в один, расширив армию до 30 тысяч десанта, он также добавил туда несколько десятков дроидик. К сожалению, на разумных мы не могли полностью полагаться, ведь высока вероятность банального предательства, а мы не в игры играем, а вонгов побить хотим. Итак, настала пора проверить, насколько лояльна ко мне Лира. Я вполне настроен серьезно раскрыться перед ней, если она действительно не принесет жучков на себе, либо не приведет целый флот за собой. Так что на следующее утро, после общения с Эйлой, довольно продолжительного, честно говоря, особенно в постели, я погрузился на корабль и двинулся в квадрант С-15, где и располагалась планета Скариф. Помню ее расположение еще с того фильма «Изгой». Наверное, потому, что это одно из относительно неплохих произведений времен Диснея. Ну а еще, это прекрасный курорт, а мне не помешало бы отдохнуть и телом, и душой. Так что мой корабль выплыл из гиперпространства у Скарифа и завис на его орбите. По моим данным, тут где-то слоняются пираты, однако при детальном изучении, они должны работать в двух-трех системах по соседству. Можно будет вынести мусор, после проверки Лиры. Мое ожидание появления Лиры продлилось от силы дня два. Одинокий корабль выпрыгнул из гиперпространства и направился вниз, на Скариф. Еще до ее прибытия я отметил конкретное место, куда должен был вести ее маяк. Там не было ни подземной базы, ни какого-либо лагеря. Просто красивое побережье, океан, белый песок и пальмы. Я хотел было тронуться уже за этим кораблем, дабы выяснить, в каком же составе она прибыла, как обнаружил, что в направлении планеты летела тройка З-95. Они выпрыгнули из гиперпространства минут через 10 после того, как Лира уже вошла в атмосферу. Как интересно, то есть у них есть система оповещения, или чьи это корабли? Я аккуратно последовал за ними, все еще находясь в режиме невидимости. Возможно, это часть группировки пиратов, что промышляет здесь. Если они засекли судно, на котором, возможно, прилетела моя супруга, то они явно замыслили недоброе. И в самом деле, корабли вошли в атмосферу, наравне со мной и устремились к зоне посадки самой Лиры. Однако долететь им было туда не суждено. Сбросив режим невидимости, во время которого я зашел им в хвост, я тут же открыл огонь, стреляя по курсу. Два пилота З-95 были сразу уничтожены вместе с их истребителями и взорвались в воздухе, а третий истребитель был поврежден и рухнул в море. Хотя, судя по ауре, мужик там тоже фактически уже мертв. Так, сигнал с дроида, что я оставил на орбите планеты, не поступает. Он должен был предупредить о том, что если после того, как я прилетел на Скариф, явится флот Куата либо какой-то другой, дроид все еще функционирует, но никаких сведений нет. Приземлившись рядом с кораблем, я вышел к Лире. Легкие наполнял теплый, морской воздух. Приятно тут и тепло. Однако странное место ты выбрала для отпуска, отметил я, с удивлением сжав в объятиях девушку. Она была одна и даже маячка на корабле не стояла. Точнее стоял, но он был явно ей же и отключен. Что такое? Погладил я ее по темным волосам. Ты явно напугана? Естественно, я напугана. Взъярилась она. Ты представь, Лайт, она отстранилась, никого не трогала, прилетела отдохнуть с любимым супругом, а тут эти, фыркнула она, пираты, предложили мне сдать судно, не летала бы ты одна по всяким задворкам галактики, ухмыльнулся я, и такого бы не было, а я и не одна, улыбнулась красавица, со мной же целый магистр джедай, тебя сей прислал, а сам он явится, видимо, опять времени не имеет, или она подозрительно уставилась, ты и есть сей? Я ведь не слепая, сей владеет поразительным количеством инсайдерской информации, той, которая закрыта даже от Андрима, или Анары. Таким количеством информации могут владеть лишь наиболее влиятельные торговцы информацией, те же ботаны, или ты, она тыкнула мне указательным пальцем в грудь, магистр джедай, который является, согласно официальным данным, разведчиком в своем ордене. «Так скажешь мне правду?» В ее голосе проскочили повелительные нотки. «Отчего бы не сказать, я приблизился вплотную и посмотрел ей в голубые глаза. Лира, рад тебе сообщить, ты не супруга Сеучи, ибо физически его действительно не существует. Точнее сказать, сей разумный давно погиб в физическом воплощении, во время налета пиратов на дантуинских фермеров. И ты права, умница, я сосредоточился и прямо перед ней появился образ Сея, который я использовал. Здорово. Она тут же влепила мне пощечину. Да что же такое? Хотя да, заслужил. И вряд ли одну. За то, что меня обманывал, магистр джедай, зло произнесла она. Для начала хватит. Я приложил левую руку к левой щеке. Круциторн погасил все болевые воздействия, хотя вину все же она смогла во мне пробудить. По правде говоря, я прекратил транслировать образ Сея. Это крайне любопытный опыт. В первую очередь, я хотел бы принести тебе извинения. Мне пришлось знатно потоптаться по твоей гордости, и это во имя той войны, в которой ты вряд ли могла бы напрямую пострадать, участвуя в ней. Это уж точно, хмыкнула она. Ты очень сильно виноват, дорогой супруг, и должен мне многое объяснить. Хоть я и испытываю удовлетворение от того, что ты не голограмма или нейросеть, а еще я крайне рада тому, как ты поиздевался над этими напыщенными советниками. Но этого мало. Хорошо, по моему сигналу Инка вынес покрывало для пикника и корзинку с продуктами. Это, ты же говорила мне, дорогая супруга, что у тебя выдалась свободная минутка. А значит, пришла пора устроить тебе выходной. Как твой прямой начальник и как твой супруг, я настаиваю на таком приятном времяпрепровождении. И да, ты купальник захватила, дорогая, мы уселись прямо на берегу моря. Лира действительно последовала моему совету, выйдя в обычном, в меру скромном купальнике, состоящем из лифчика и трусиков. Хотя, учитывая ткань, из которой был произведен белый купальник, можно сказать, что он далеко не обычный. Я тут же оценил все преимущества и недостатки ее фигуры. Она была стройной, с плоским, слегка подтянутым животиком. На ее белоснежной коже не было ни следа загара, свидетельство того, что она натурально света белого не видит. И в пику довольно уверенной и отчасти высокомерной аристократки, Лира в купальнике вела себя даже скромно, что выглядело мило. Она со смущением изучала мое подкачанное тело, пусть и не являющееся эталоном, но девушку оно явно впечатляло, как и некоторые шрамы, которые не совсем затянулись на моих руках. Следы от укуса зеленого дракона еще в далекие годы, когда я был падаваном. Подав руку, я отвел ее к покрывалу, где Инка расположил нашу еду. «Пока что неси стражу, Инка», — отдал я приказ дроиду. «Итак, Лира, с чего бы начать?» — спросил я. «Пожалуй, мы начнем с Дарта Сидиуса. Я расскажу тебе всю правду о вашем заказчике, которую мне удалось добыть, и ты поймешь, почему я делаю все это. Надеюсь, что поймешь». Спустя минут 30 объяснений, вопросов и растолковываний я поставил Лиру перед фактом. Мне претит радикализм, но, увы, в нашем деле по-другому нельзя. Я могу стереть тебе память о своей настоящей личине, оставив тебе лишь воспоминания о том, что сей училишь твой супруг голограмма. Ты ценна, и перед тобой я все еще чувствую вину. Я не хочу тебя убивать и не хочу портить тебе жизнь. Я могу с тобой развестись. Вот уж забудь, покачала она головой. Сидиус, Вонги, джедай, мне кажется, что ты вскоре сам забудешься в собственной лжи. Возможно, от того, что ты умен, умнее многих. Будь я умнее, я бы во все это не лез, Лира ответил. Но ты полез и знаешь, я искренне рада. От нее донеслось одобрение. Девушка обняла меня и поцеловала. «Я искренне рада тому, что ты полез во все это. Вряд ли бы мне выпала честь выйти бы за столь странного, но милого супруга. Это так забавно. Ты сильная личность, сильнейшая из всех, что я знаю. Своим характером и выдержкой ты можешь переиначить многих, заставив их работать на тебя и на твое видение. Но знаешь, что забавно, Лайт? Не, мне вообще крайне трудно понимать женщин. Делать им приятно физически, я сжал ее нижние 90. Я умею, уж поверь, а вот понимать, что там у вас в мозгах, уволь, трудно, без применения силы. Пошляк, прокомментировала она, будешь меня пошлости учить, я не против. Но забавно то, что при всем своем волевом характере ты умудряешься оставаться на удивление мягким. Жизнь ты мне портить не хочешь и даже извиняешься. Где тот сеючи, который своим цинизмом, блефом, ложью и коварством провел Анару и Куэта? Впрочем, будь ты чисто тем сеем, я вряд ли бы прониклась и посчитала тебя забавным. Ты тоже странная женщина, отметил я. После всего того, что ты услышала, ты действительно хочешь все еще оставаться моей женой. А ты как думаешь? И да, может, ты и мужчина, но я не женщина, возразила Лира. Тогда давай это исправим, Я поцеловал девушку в ее мягкие губы и положил ее на покрывало. «Исправляй. Мне решительно непонятны ваши действия, миссис Учи», — встретил Лиру в ангаре Куатандрим. «Мне тоже», — сообщила безопаснику Лира. «Однако что ей действительно понятно, так это то, что все было не зря. Ее новый супруг оправдал все ожидания. Если бы сей просто оказался бы хитрым финансовым воротилой-затворником, это было бы ужасно. Но магистр Джедай, определенно, оно того стоило». Впрочем, Андрим не увидел ее улыбку. Этот любитель экзотических рыбок с удовольствием хотел бы научиться читать мысли, но в итоге приходится ему довольствоваться обычными, человеческими умениями. И допросить он ее не сможет. Все же супруга члена десятки. «Я всего лишь слетала на станцию Кронос и встретилась, наконец, с любимым супругом. А вы накидываетесь с обвинениями. И это после того, мистер Дерман, когда вы поставили маячок на корабль беззащитной женщины. Вы прекрасно понимаете мотивы моих действий, миссис Учи», — холодно произнес Андрим. «И мне неприятен, крайне неприятен тот факт, что вы поставили ваши интересы выше интересов корпорации Куэт». Мужчина в желтой одежде буравил ее взглядом. «Анара Куэт узнает о вашей глупости. Интересы корпорации Куэт?» — с сомнением спросила Лира. «Или, быть может, ваши? После гибели последнего из дома Близ, вы желали протащить в десятку своего слугу, по сути. Поэтому мотивы так называемых ваших действий, Андрим, не более чем просто месть тому, кто вас смог обмануть. Сей мне многое поведал о ком-то вроде вас». Она посмотрела в глаза одного из десяти. «Общение с джедаем всегда придает много сил, или это после всего того, что они сделали на той планете? Ей надо будет повторить встречу с Лайтом для сбора статистических данных». Лира всегда любила основательный подход. «А еще, я, в отличие от вас, работаю на корпорацию Куэт с 15 лет. Пока красивые и милые леди из дома Андрим расслаблялись на балах, банкетах и приемах, хоть на Куэте, хоть на Альдеране, хоть на Корусанте, я училась на инженера-проектировщика и сейчас работаю над крайне важным проектом. А вы ищете предателей и плетете интриги там, где все это излишне», — сухо произнесла она. Хотя Лайт и поведал ей, что он, скорее всего, сделает с Куэтом, опираясь на свои возможности, но она не сообщит ни Андриму, ни Анаре суть планов. Все же эти дельцы и воротилы довольно долго принижают разумных ее специальности. Это мало кому заметно. Но эффективные менеджеры за столько лет прервали столько перспективных проектов. И даже аналог дредноута, но только от Куэта, завернули, побоявшись того, что затраты на его создание будут большими, а Риндели Стардрайв с рынка потеснить так и не выйдет. Лишь заказ Сидиуса все изменил. Впрочем, даже с ним она видела, как десяткой правящий совет тормозился, консервировался, не хотел меняться и рисковать. Тем веселее будет наблюдать за возможным переделом имущества. В своем будущем, она сомневалась, Лайт может и проиграть, но все же, она чувствовала и то, что делает правильные вещи, своеобразно ставя на место кого-то вроде Андрима. «Следите за словами, миссис Учи», — холодно процедил Андрим. «Они способны привести к самым разным последствиям. Вы моему супругу нажалуетесь, или сразу в суд республики пожалуете, Андрим?» — едко спросила Лира. «Прошу меня простить, но у меня нет времени на то, чтобы обмениваться с вами колкостями. Я работать должна. Проект Венатор не может без своего главного инженера». Глава 24. Дозор смерти, 1. Возвращение долгов. «Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Разговор с Лирой изначально шел не так, как я планировал. Зараза, я способен просчитать действия на множество шагов вперед, но эти женщины, существа немного иного порядка, стоит признать. Впрочем, договор с женой сбросил с меня камень, не особо тяжелый, но даже я чувствовал вину за собой. Как там было, таких ударов великий комбинатор не испытывал давно. Радоваться ли, что во мне все еще проявляются подобные эмоции? Возможно, и стоит такому радоваться. В любом случае, с Лирой мы начали работать честнее, хотя для связи с супругой я использовал все еще иллюзию Сея. С ней мы договорились, что я буду использовать иллюзию, пока не решу раскрыть личину Сея Галактики. Вдобавок, она прямо хочет изменить Куэт, подчинить эту структуру чему-то новому, чему-то, что обеспечит лучшую продуктивность. На деле же за этой фразой крылось желание продолжать свою любимую работу, да без существенных ограничений. Хотя она понимает, что ограничения сохранятся в любом случае, но хотела, чтобы их немного расширили. Я видел QAD базой для ВПК будущего государства. Нам не нужно, чтобы фирмы ВПК контролировались частными подрядчиками. Такая система меня откровенно путала. Да, если компании ВПК будут принадлежать государству, высока вероятность откатов внутри такой структуры, как Министерство обороны. Иными словами, заказываешь ты сотню-другую звездных разрушителей, а у тебя есть несколько верфей, на которых можно было бы разместить заказ, загрузить рабочие мощности, обеспечить прибыль и так далее. И эти верфи, точнее, их управляющие, очень хотят, чтобы именно их верфь получила такой заказ. Можно разбить заказ и разбросать их по нескольким верфям. Или у министра появится новый особняк, а у какой-то определенной верфи, именно такой заказ. И это еще самая примитивная афера. Всяких откатов попилов и их вариаций достаточное количество. И не имеет значения, принадлежат оружейные фирмы частным лицам или государству. Впрочем, поэтому я и собирался не только привязать QAD к государству и проводил соответствующие интриги с таким прицелом, но и поставить надзор в виде джедаев над всем Министерством обороны. Джедая так просто не купить, особенно правильно воспитанного. Впрочем, многое случается, тут говорить о том, что мы идеальные, не стоит. Но, так или иначе, отрицать тот факт, что среди нас есть честные и достойные разумные, которые выполнят свой долг, в том числе и такой, и при этом не начнут пилить государственный бюджет, глупо. Главное найти правильные кадры и добиться правильного обучения. На все это и были направлены мои реформы. Постепенно, при помощи Шакти, яд для иногда поддержки Киади Мунди, а также Эппаранцизиса, мы модифицировали орден. Втайне от того же Сидиуса, который лишился Иверджер. Данный рыцарь, по косвенным данным, сливал информацию Сидиусу, в обмен на обучение от него же. Я услал ее во внешние регионы, где она, скорее всего, столкнулась с вонгами. По крайней мере, Траун как раз снес базу вонгов в том районе, где исчезла Верджер. Более того, реформы мы старались скрыть, точнее, я их банально не афишировал. Как и наши СМИ молчало о том, что мы мало-помалу начинаем пересматривать программы подготовки. Для начала начало претерпевать изменения обучения фехтованию. С нового года реформа обязала преподавать юнлингам не только шичо, а еще и элементы базового сарису, чтобы те могли отражать бластерные выстрелы. Вводился институт продвинутых наставников. Они и раньше были, но теперь иерархия обучения фехтованию выглядела так. В совсем юном возрасте, уже с 7 лет, юнлингам выдавались тренировочные мечи. Они были стандартного дизайна, впрочем, не запрещалось ходить на склад и искать иные материалы. К примеру, юнлинги Вуки сразу же побежали искать материалы древесного толка. Юнлинги с тренировочными мечами учились шичо и базе сарису. В 10-летнем возрасте все кланы должны будут посетить Илум, дабы отыскать свой кристалл. Параллельно, естественно, юнлинги постигали медитацию, закаляли характер. Потому как мало просто прилететь на Илум и сказать: «Пустите меня в пещеру, я сейчас вам пантит покажу». Мифическая сторона Звездных войн не менее важна. Ты должен быть настроен с точки зрения менталитета перейти на этот уровень. Поэтому юнлинги также знакомились с психологией, им ставились трудности, причем в методичке указывали на то, чтобы трудности ставились индивидуально для каждого. Взвыли наставники, ибо это поистине титанический труд. Все же мы обучать одновременно можем до 3-5 сотен юнлингов самых разных возрастных групп, а иногда число шло и до 1000. Правда, число нашего ордена в примерно 10 тысяч разумных все еще не изменялось ни вверх, ни вниз. Проблема в том, что у нас приток новых учеников совпадал по числу с убылью в лице как погибших джедаев, так и добровольно ушедших из ордена или изгнанных из него. Как только юнлинг получал свой кристалл и собирал свой меч, должна начинаться тренировка уже его стиля. И тут открытий не было. Подходит точности минималистичность Макоши. Пожалуй, в группу по изучению этого стиля. Хочешь сосредоточиться на защите? Иди в сарису. Предпочитаешь атаковать? А как, если в твоих природных данных заложено, да и душа у тебя лежит к тому, чтобы прыгать вокруг врага, атаковать быстро и резко, в атару? А если хочешь грубой мощью продавить противника, в джемсо? Была также группа Нимана, который, как известно, ни рыба, ни мясо. Рыцарь же Китфиста создал свой уникальный кружок группы Сарлака, где намеревался учить исключительно форме 1. Это, К слову, не запрещалось и было второй частью реформы. Мастерам-джедаям определенных направлений силы советовалось собирать свои группы юнлингов для передачи своих уникальных знаний. Естественно, все это делалось во внеурочное время и при наличии желания мастера. Заставлять ни юнлингов, ни мастеров никто не хотел. Реформа образования была рассчитана на 3 года. За 3 стандартных года, назначенные на это дело, магистр Пло Кун взялся не только отформатировать программу по части теоретических занятий, тут ему поможет еще и Джокаста Нюстер и Сайнуби, но и сделать практические занятия по нашим новым требованиям. Иллюзий никто не испытывал. Дарт Сидиус ведет галактику к войне, и кто бы как ни относился к реформированию старого уклада, тут надо припомнить вопросы Мейса Винду или Ивана Пиэлла, которые обычно выступали как раз моими противниками. Особенно, когда я продавил с боем занятия по тактике и стратегии воинских операций и военных кампаний. Однако отрицать необходимость что-то тут решать они не могли. Тем более, что Йода не всегда, но в большинстве своем, старался высказываться в мою пользу. А там и Пло Кун, Шаак, Ядль, Ки-Адимунди, который откровенно всегда старался вторить Йоде. И, наконец, Каулман Трибор, который пытался отыгрывать Йреля Пуфа, то есть в нейтралитет, но дипломата отчетливо клонило в нашу сторону, сторону реформаторов. Орден, со скрипом, ибо смазка в виде масла к частям механизма только поступила, но начинал вспоминать то, кем мы были раньше. Орден натурально начинал оживать. Пусть к войне полностью эффект от моих реформ и предложений сам Орден не прочувствует, но наша задача – это смотреть в будущее. К счастью или нет, но история войной клонов не ограничивается. По крайней мере для тех, кто намеревается ее пережить. Так и проходили мои будни. Обсуждение очередной реформы, дебаты, принято или нет. Если не принято, на доработку. Порой, иногда можно и пожалеть, что ты не единственный лидер своего ордена, который диктует свою непреклонную волю всем и все подчиняются. Но гнал я эти мысли прочь, потому как убедился за это время, в споре рождается истина. Самое главное, с этим спором не затягивать, иначе мы так недействительно что-то решающий орган будем представлять, а в Сенат превратимся. Вот его со скрипом, или матом я так переформатироваться заставить не мог. Тут уж лучше под дудку Сидиуса сыграть, на которого, к слову, до сих пор улик достоверных так и не представили. Нет, влияние Сидиуса уже было видно, да, не знал бы я канон, развил бы бурную деятельность, а не играл бы потише. Хотя, кто его знает, но на личность Палпатина выйти пока не удастся. Хотя тот факт, что командовал соединением Торговой Федерации Кинмандриана, натолкнул нас всех на определенные подозрения. Но совет, высший совет Ордена Джедаев постановил искать ситха среди знакомых Палпатина среди политических и финансовых элит. Тот же Винду на этом настаивал. Вариант того, что Палпатин является владыкой, им считался не особо реалистичным. Мейс банально не хотел признавать того, насколько затупилось его идеальное чутье. Впрочем, стоит отдать должное Сидиусу, как я не раз отмечал, действовал он превосходно. Гипотетические ниточки, по которым следовал неизменный дуэт Вилли и Квини, обрезались не в последний момент, а за 3-4, а порой и 10 шагов до него. Иными словами, Вилли и Квини находили разумного, тратили время, а он уже как пару недель мог быть мертв, сведения уничтожены, а порой и ловушки оставлены. К примеру, Квинлан по долгу миссии работал с Джараилой, и напоролись они, как раз, на отряд пророков темной стороны, которые были призваны заманить в ловушку дуэт Вилли и Квини. Не будь там Джараилы, и на этом можно было бы устраивать похороны Восу и Грарку. Но им повезло, пророков перебили. Последние 2 суициднулись, всадив друг другу в сердца световые мечи, оставив моих подчиненных ни с чем и очередным ворохом вопросов. Впрочем, не стоит недооценивать мотивацию джедаев. Если Грарк, по отчетам Квинлана, натурально ныл, то Квинлан был готов еще лет 10 землю рыть, выискивая все, что только можно. Вдобавок, не стоит говорить о том, что их старания были совсем уж напрасными. Также поступали сведения с форпоста Дальний, так называлась база, которую основал Тивакка. Мой подарок в виде Сефран Стан он не оценил. По его отчету, ученица слишком зациклилась на идее меня превзойти, да и изначально не была стабильной. В итоге он сообщал, что, конечно, потренирует ее насколько это возможно, вобьет базу, но после передаст мне, ибо без моего участия ментальные проблемы девушки решить было нельзя, якобы. Даже без понятия, Что там я изменил? Всего-то побил предельно уверенную в себе разумную. Обычно вообще убиваю, а ее не убил, а побил. Тем не менее, он обещал в ближайшие несколько лет выслать Танн в орден. Помимо Танн, Тивакка говорил о проблемах и о том, как помогает троица контрабандистов в доставке оборудования для колонии. И хоть в сверхдальний перелет положили всего с запасом, все происходит, как всегда. Запас запасом, а кончится все быстро. Не то, чтобы они кончились, но переброска припасов и оборудования – вещь необходимая. Климат они выбрали похожий на Землю. Планета имела несколько континентов и даже несколько биомов, слегка агрессивную фауну, необычную флору. В соседней системе обнаружился пост вонгов, которых спустя пару недель после установки колонии Винистраун. В общем и целом, мы планомерно двигались в сторону войн клонов. Информация копилась, я передал максимум дел всем, кому мог, но многие вещи сделать мог лишь я. С течением времени мы с Лирой еще лучше притерлись, продолжив наши встречи на той же планете, правда сначала бросил намек Джаратапалу о том, что рядом с этой планетой какие-то пираты мотаются. Я уж думал, ничего особого не произойдет до войн клонов и просто готовился и копил ресурсы. Однако мне поступил крайне любопытный вызов на имя Сея, который я не хотел игнорировать. Это был Новый год, 24-й год до битвы при Ивине, если брать официальный таймлайн. Я вернулся в храм после того, как встретил Новый год с Лирой на Скарифе. Через 3 дня со мной связался Джанго Фетт. Я встретил его стандартно, на фоне неизменной синей звезды. Джанго, удивленно посмотрел я, чем обязан вашему вызову. Крайне странно, стоит отметить. Обычно я звоню через своих подчиненных кому-то вроде вас, а не наоборот. Да, подтвердил Мандо, находящийся в шлеме. Но вы поймете, что у меня есть причина так поступать. Потому как я звоню напомнить вам о том, что вы мне, все же, должны. Не понял. Разве ваша сестра не прошла курс реабилитации на мои деньги в Центральной Карусанской? Я говорю о второй части нашей сделки. Не говорите, что забыли, громко произнес Фетт. Или вы действительно забыли, а можете ли вообще выполнить свое слово до конца? Я всегда держу свое слово, холодно произнес я. Я обещал вам, ХММ, натравить на дозор смерти магистра джедая. Именно, подтвердил Фетт, кивнув. Причем давно вы мне это обещали? Лет 6 назад. Тогда я еще работал с джедаями, но откровенно на эту просьбу подзабил в виду того, что слишком много дел тогда навалилось. Да и после тоже. Мда, некрасиво получается. Я ведь действительно дал ему слово. Он рисковал и смог достать биочипы армии клонов. И особое подразделение Абстерга занималось их изучением. В частности, как ингибировать сигнал от чипа. Рассматривались варианты с химическим и биологическим оружием. Однако шлемы армии клонов должны фильтровать многое. Если только не получится провернуть интригу с броней армии клонов, чтобы выведенный состав не фильтровался системой. Не пытайтесь оправдаться, Сей. Я рискую своей жизнью. И очень сильно рисковал, когда вы сидите на своей станции Кронос и попиваете алкоголь, обвинительно произнес Джанго. Вас раздражает мое положение, догадался я, но вы получили невероятные денежные вливания, Джанго. После завершения контракта с вашим нанимателем, вы станете невероятно богаты. Но мои враги все еще живы. Враги, которых вы, Сеючи, пообещали мне устранить. Но от чего-то привисло, лидер Дозора Смерти, все еще жив, как и его организация все еще существует. А ваш наниматель не может решить эту проблему, хихикнул я и отсалютовал стаканом с коньяком Джанго. Точнее, для него Превисла и Дозор – прекрасный фактор дестабилизации Мандалора. Никто не хочет того, чтобы ваша планета вспомнила о своем воинственном прошлом. Тем не менее, ваш наниматель считает, что использовать Веслу можно, чтобы отвлечь джедаев и некоторых ретивых сенаторов от своих планов. Так вы поможете, или нет? Нетерпеливо спросил Фетт. Обманули ли вы меня? Я никогда не обманываю, ответил я, даже слишком громко. Хотите, чтобы джедай помог вам уничтожить дозор смерти? Так тому и быть. Хоть я до конца не представляю, почему именно вам нужен джедай. Просто джедай, это самое лучшее, что я могу получить, произнес Фетт. Я больше не могу собрать команду, как и не могу надолго отлучаться с камина. А джедай одаренный, который мог бы эффективно устранить террористов. Ему слава защитника, мне месть. Все честно, не волнуйтесь, произнес я. Я пришлю вам лучшего, но позволю себе заметить, это не та личность, которую можно прогнуть под какие-то свои хотелки. Он, безусловно, решит вашу проблему. Дозор прекратит свое существование, но он сделает это по-своему. Вот и посмотрим, как он это сделает, донеслось от Фетта. Он прервал связь. Я же подключился к техникам в ангаре. Направившись на выход, я нос к носу столкнулся с Эйлой, которая, едва закрылась дверь моих покоев, прильнула к моим губам своими. Куда-то собрался, учитель. Она заключила меня в объятия. Да, я аккуратно вывернулся из ее объятий, хотя и не очень хотел этого. У меня дипломатическая миссия, Эйла. Я скоро вернусь. Дипломатическая миссия? Взгляд красавицы наполнился скепсисом. У вас, ну, мы же миротворцы, Эйла. Я протянул руку и легонечко сжал ее лепку, отчего девушка прикрыла глаза и прикусила губу. Так что даже мне порой надо совершить акт дипломатии, дабы принести мир. Не волнуйся, ты чего-то от меня хотела, так, хотела. Но боюсь, когда ты вернешься, меня тут уже не будет. Мне ведь миссию дали, а дело точно неотложное. Терпение, я отошел от нее. Пожалуй, этот урок ты еще не усвоила. Ладно, займемся тем, что ты так хочешь, позже. А сейчас мне действительно надо идти. Придется мне покинуть эту красавицу, как бы я ни хотел уделить ей время. Однако меня действительно интересует ситуация с Мандалором. Что именно я могу там получить? Ксатин Крайс, герцогиня Мандалора, я соваться не буду. Моя цель – губернатор Конкордии и одновременно лидер радикальной организации «Дозор смерти». Именно они стоят за резней на Галидроне, когда уничтожили мандалорцев Фетта. Они же стоят и за нападением на семью Фетт и похищением Орлы Фетт. Та девушка, бедняга, ибо настолько была травмирована похитителями, что развила крайне неприятный синдром, по которому она проникалась уважением к тем, кто ее похитил. И хоть врачи, что обследовали ее, заявили о следах сексуального насилия, а также о прерывании беременности, психику ей это похищение поломало, и она была полноценным членом дозора смерти. Я также заказал ей лечение, и динамика у сестры Джанга была положительная. Впрочем, когда уже Фетт на меня поработал, я действительно отбросил то, что обещал ему, в долгий ящик. Проблемы тогда сыпались со всех сторон. Однако теперь, затишье перед клонической бурей, и я смогу уделить персональное внимание проблемам Фетта. КХММ. А не может ли это быть попыткой выманить меня от Дуку и Палпатина в ловушку? Все же о том, что я знаком с Сеем, все прекрасно знают. Вот и проверим, насколько все же честен Фетт. Он свое уже все равно отработал, и если он ведет меня в ловушку ситхов, то и с ним можно будет заодно и покончить. Хотя отрезать такую нитку все же не стоит. В ангаре меня встретил НК, что стоял у Аппарели. Восторженно. Хозяин, как же я ненавижу это слово, я прибыл к вам по зову, потому как вы написали, что есть новое задание. Вопросительным тоном. Мы будем оптимизировать кожаные мешки, зависит от них, НК, я махнул рукой, приказывая НК грузиться. Мой корабль готов. Так, я повернулся к техникам. Мы заправили его и погрузили боекомплект, ответил один из техников. Так что он готов к службе. Замечательно, улыбнулся я. Доброго дня. Джанга отослал координаты встречи. Мы собирались встретиться на Конкорд-Дауне. Он сбросил координаты фермы, но, судя по данным, давно уничтоженной. Возможно, это и есть та самая ферма Фиттов, на которой укрылись некогда истинные мандалорцы под руководством Джастера Мирила. Тогдашний лидер Дозора Смерти, Торвис сжег ферму Фиттов. И именно тогда Орлу и похитили. Я приземлился недалеко от остатков строения, а рядом стоял Раб-1, корабль Джанга Фетта. Значит, он уже прибыл. Воздух вокруг был свеж, несмотря на развалины, что поросли мхом. Поля, некогда засеянные злаковыми, поросли травой. Место выглядело заброшенным. Я чувствовал одну живую ауру, что наблюдала за мной из развалин. Фетт. Он спрыгнул со второго этажа, на котором сидел и наблюдал. Я, конечно, понимаю, что сеючи крайне влиятельный и разумный и согласился прислать джедая. Но чтоб кого-то вроде тебя, это уже перебор. Отчего же, Джанга Фетт? Спросил я у мандалорца. Его правая рука находилась рядом с кобурой Вистара 34. Он меня опасается. Не зря. Впрочем, и шансов против меня у него нет при всем желании, но, случись между нами драка, даже понимая то, что не сможет меня одолеть, он будет сражаться до конца. Я и представить ранее не мог, насколько сеючи способен влиять на ваш орден, чтобы отправить сюда целого магистра, признался он. Теперь мне даже любопытно, это кто же он такой, чтобы делать подобное, хах, усмехнулся я, откинув капюшон. Возможно, когда-нибудь тебе станет известна истина. В любом случае, ты сюда не мерой его влияния восторгаться пришел, не так ли? Сей сообщил мне о том, что это хороший шанс нашего ордена исправить ошибки на Галидроне. Так что, я весь внимание. Что ты думаешь о Конкорде и Превесле? Глава 25. Дозор смерти, 2. Идентификация. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Что я думаю? Спросил Фетт. Он снял свой шлем, взяв его в левую руку, однако правую все еще держал рядом с кобурой. Фетт был обычным мужчиной с темными волосами и простым лицом. То, что их надо уничтожить. Меня сей предупреждал о том, что ты, джедай, можешь по-своему истолковать данную операцию, подсказал я. Операцию, кивнул Фетт. Я хотел бы удостовериться, что нет никаких по-своему. Дозор смерти должен быть уничтожен, и ты вполне способен помочь мне в этом. Это действительно так, Джанго Фетт, заметил я. Однако ты должен понимать разницу между нами и разницу во взятых обязательствах. Я, джедай, смею тебе напомнить, и вести себя буду, как джедай. То есть, ты отпустишь Пре и его выродков, либо сдашь их корпусу юстиции, так, тебе показать то, что они сделали с моей семьей, с моими людьми, в конце концов, пойми вот что. Превесла, пусть он и не является официальным лидером Дозора Смерти, все еще губернатор Конкордии, и является угрозой Сатин Крайс, герцогини-пацифистки, которая выгодна в том числе и джедаям. Ты хочешь, чтобы они все безоговорочно погибли? Не думаю, что для тебя их перебить трудно, джедай. Или ты мне намекаешь своим нежеланием на цену таких услуг? Я, не ты, мне не нужны кредиты, отмахнулся я от Фетта. В таком случае, может тебе пригодится информация? Задал он вопрос. Информация? Ты считаешь, что есть информация, которая может меня заинтересовать? Ты действительно думаешь, что я что-то не знаю из того, что знаешь ты? Я заглянул в глаза Фетту. Информацию, которую ты можешь выложить на торг, мне доложили. И не сказать, чтоб только что. Так сеючи, ваш агент, совершил Фетт догадку. И да, и нет. Но вообще, Джанго, с чего ты считаешь, что только сей способен снабжать нас? Если ты не заметил, сей, делец, для него главная прибыль и выгода. Но ты не волнуйся. Все, что мне надо, я выяснил. И то, как мы поступим с Дозором Смерти, я уже знаю. План будет прост в реализации. Я брошу вызов его лидеру при всех за право повелевать Дозором Смерти. Мы специально подгадаем момент, когда Превесла будет рядом со своей группировкой. От вызова отказаться, уронить свою честь, насколько я правильно помню, этого предопустить не захочет. Вместо их уничтожения, мне довольствоваться смертью одного? Холодно спросил Фетт. Ты хочешь отомстить? Спокойно ответил я, и я предлагаю наилучший вариант. Дозор Смерти – радикальная организация, которая хочет возвращения к древним устоям, в том числе и к сражениям с джедаями. А что будет, если я убью Пре и всех остальных заставлю служить джедаям? Не будет ли это самой изощренной, самой неприятной местью Дозору? У нас с тобой совершенно разные представления о мести, отметил Фетт. Я хочу полного уничтожения всех, кто был причастен к смерти моей семьи, к смерти моих товарищей. И что даст тебе это уничтожение? Едко спросил я. Вернет души твоей семьи с того света? По-моему, у вас совсем по-другому написано. Вдобавок, смотри в корень. Их безоговорочное уничтожение сделает из них мучеников. Среди твоего народа найдутся идиоты, которые поднимут упавшие знамя и скажут, что, мол, пострадали за правду и они довершат дело. Скажешь, это уже не твоя проблема, Джанго Фетт, зато явно твоя, Light Flying Star, но и твоя же в том числе, подметил я, они будут мстить уже лично тебе, Ярли. Разве такого будущего ты хочешь? Мне казалось, ты прекрасный наемник, а не прекрасный мазохист. Подумай, не спеши, Джанго. А что тут думать? Резко спросил он. Ты ведь все равно поступишь так, как распланировал. Вдобавок, да, в твоих словах есть зерно истины. Торы Пре будут в ужасе от того, во что ты превратить способен их детище. Разумеется, будут, улыбнулся я. Ну так как, по рукам? Я подошел к мужчине и протянул свою руку. По рукам, Лайт. Надеюсь, наша с тобой работа будет куда удачнее, чем твоя работа с Ярелем Пуфом. Фетт дернулся, будто от пощечины, но взгляд не отвел. «Успокойся, я не собираюсь мстить за него. Все же каждый из вас делал то, что требовалось от него. И да, я не знал того, что ты работал с ним. Были сведения о Мандалорце, не более». «Да уж», — процедил Джанго. «Так каков план? Возьмем мой корабль», — ответил я. «Он обладает всеми возможными характеристиками, а затем, прибыв на Конкордию инкогнито, мы начнем диверсии, при которых пойдут слухи о том, что именно ты прибыл на Конкордию за местью. Это выманит и дозор, и его глупого лидера. Либо они сосредоточат все силы в своем лагере». Я приподнял левую руку и активировал датапад, точнее, портативный голопроектор. «Либо пойдут всем отрядом ловить конкретно тебя. Все же ты знатно им кровушки попил. У тебя даже схема их лагеря есть. Это не общедоступная информация. Все же дозор признан террористами официально», — ухмыльнулся я. «Но у меня есть поставщики информации, которые смогли раздобыть много интересных данных о дозоре. К примеру, ты знал, что вот она, возникло изображение рыжеволосой девушки со светлыми глазами и в серо-синей броне, является членом дозора? Где-то я ее видел», — прокомментировал Фет. «Стоп, это Бокотан Крайс, младшая сестра герцогини Сатин, верно?» — кивнул я. «Как говорится, в семье не без урода. Ну, в моральном смысле, да, физически она весьма красива». «Физическая красота?» — с сомнением спросил Фет. «Ты джедай», — напомнил он, — «но не евнух», — покачал я головой. «Впрочем, ей сохранить жизнь надо не потому, что она красива, а потому что сестра герцогини. Так что, надеюсь, ты сможешь ее хотя бы не убить. Вообще старайся убивать поменьше. Чем больше будет членов дозора, которые перестроятся, тем слаще будет твоя месть». «Я тебя понял», — согласно кивнул Джанго. «В таком случае, мы приступаем, Конкордия». «Доклад», — потребовал Превисла, когда он, наконец, прибыл на базу. Она располагалась в заброшенном руднике по добыче бискара. В комнате, где они пребывали, располагался штаб их организации. Мрачная атмосфера царила под землей. По центру комнаты находился тактический стол. Пре стоял перед столом и изучал письмо, которое ему передал глава полиции Конкордии о том, что Джанго Фетт появился в его владениях. «Бокотан, как мы могли допустить то, что на спутнике появился Джанго Фетт? Информация о том, что он вернулся в Мандалорский сектор, должна была поступить куда раньше. Он ведь объявлен тут преступником, как он вообще смог тут оказаться? Прошу меня простить, командир», — повинилась принцесса. «Наша разведка оплошала, и весьма сильно оплошала. Сам по себе Фетт не опасен, но если он действует совместно с силами Сатин Крайс, есть вероятность того, что они нападут на нас. И что нам в таком случае делать?» — спросил Худушив. Весла сцепил руки. «После того, как Фетт все-таки убил моего отца, Тора, наша организация стала больше тайной. Более того, он узнал, где находится наша штаб-квартира. Но он, скорее всего, один, иначе бы прибыл с силами герцогини. Нам необходимо его убить. Известно, где он?» «В том-то и дело, что неизвестно», — сообщила Бокотан. «После того, как его заметили, он исчез. Не так давно, в 15 километрах от базы, были убиты двое наших, и Фетта видели в тех локациях». Женщина нажала на несколько клавиш проектора и показалась местность, где патрулировали их люди. «Мы доставали горное оборудование из иссякшей шахты», — пояснила она. «Мосс и Инг как раз работали над тем, чтобы разведывать путь для конвоя так, чтобы никто из тех, кто не замешан в наших делах, не заметил ничего подозрительного. Их трупы обнаружили спустя час после того, как они не вышли на связь. Скорее всего, именно он», — произнес Пре. «Он узнал о нас достаточно, но он всего один. У нас два варианта: мы либо выйдем с базы и отыщем Джанго, либо засядем здесь всем составом. Он, рано или поздно, выйдет на нас». «Я за первый», — высказал свое мнение Худу. Бокотан нахмурилась. «Лучше стать хищником, чем продолжать быть добычей». «Вот именно это меня и беспокоит», — отметил Пре. «Хищник и добыча. Джанго пока что показался один, без своих друзей и прочих наемников. Без союзников. Он не может не понимать, что в одиночку со всеми нами не справится. А значит, у него есть план. Быть может, он хочет выманить нас с базы, чтобы откусывать маленькие группки и устранять их. Такой вариант вполне вероятен. Бокотан, отзови все патрули и всех наших людей на базу. Пусть он увидит, куда ему идти. Усильте охрану. Если Джанго увидит, Куда ему идти, он придет, и тут-то мы его и схватим. А что, если он вызовет на подмогу Сатин? Спросила дочь клана Крайс. Все же мы вполне являемся в их представлении террористической организацией. Отвернувшиеся не преминут нанести удар. Ну, не зря же я губернатор Конкордии. Объявим о террористической угрозе и закроем все линии внешней связи. Я мобилизую гарнизон и заблокируем подступы к планете. Таким образом даже герцогиня не сможет попасть на Конкордию. Это даст нам время заманить Фетта. Если он действует с герцогиней, он элементарно не сможет связаться, а о точном расположении базы он не знает. У него нет союзников, нет товарищей, и он не настоящий Мандо. Покончим с ним раз и навсегда. Объявляйте боевую тревогу. Бокотан и Худушиф разошлись исполнять его приказы, а Пре задумался. Нет, что-то не так, но вот что привлекало мысли Веслы, он так сказать и не мог. Он обрядился в свою броню и рассмотрел темный меч, тот самый, что некогда его предки выкрали из храма джедаев. Не счесть, сколько джедаев пало от этого клинка. Он активировал меч. Черное, будто воплощение всепоглощающей и всеуничтожающей черной дыры, плоское лезвие вышло из рукояти. Возможно, следует нарушить традицию и убить им не только джедаев. Все же джедая тут нет, а вот Джанго Фетт явно давно напрашивается. И пусть он и его организация не трогала Джанго, установился некий статус-кво, Джанго явно хотел его нарушить. Сделав пару взмахов, Пред активировал лезвие и расположил рукоять меча за спиной, где и располагалось его крепление. На пояс перекочевали его любимые бластерные пистолеты, Вистар-35. Ракетный ранец был закреплен на привычном для мандалорцев месте, за спиной. Какой бы план у Фетта ни был, что бы он ни приготовил, его ждет крах. Настала пора покончить как с кланом Фетт, так и с самими истинными мандалорцами, так называемыми. Нет никаких истинных мандалорцев. Само такое название организации – оскорбление его великой родины. Лишь его мандалорцы истинные, все остальные – ложны. С ним связалась Бокотан. Женщина была в своем доспехе. «Ну, вы отозвали наших людей?» – спросил он у Бокотан. «Да, все патрули были отозваны, как вы и просили. Фетт пока что себя не выдал. Он коварен и жесток. Вполне возможно, он мог проникнуть на нашу базу, притворившись одним из нас. Враг в отчаянии пойдет на что угодно. Мне организовать проверку, я сам это сделаю», кивнул Пре. «Я сейчас тоже поднимусь. Быть может, Фетт нанесет удар именно тогда, когда заметит меня. Надеюсь, люди полностью готовы и осознают проблему. Не волнуйтесь, командир». «Что-то не так?» спросил Пре. «Мне только что сообщили, что Вир и Лот не вернулись, хотя 5 минут назад сообщали о том, что находится в километре от базы. Схожу проверить. Держись на открытой местности, Бокотан, пусть Шиф тебя прикрывает. И не иди одна. Возьми отряд из 5. Если это Фетт, он будет замечен вами. В бой не вступать, выманите его на Шива. Шиф, наилучший снайпер из дозора смерти. Да, они собирались сражаться от защиты, но если Фетт себя выдает, то почему бы с ним сразу не разобраться? Ты не одобряешь трупы?» спросил у меня Фетт. Еще когда в 15 километрах от базы, где мы сели на моем корабле, он впервые застрелил 2 мандо из дозора. Я тебе пояснял суть моих планов. В этом деле трупы лишь осложняют их. Джанго, я подошел к 2 мандалорцам, которых расстрелял Фетт. Я не обладаю мистической силой, магистр, и не могу вырубать разумных одним ударом. Зато можешь их убивать, подметил я, вдохнув воздух Конкордии. То была сельскохозяйственная планета, трансформированная в добывающую. Здесь были богатейшие залежи бискара и много истощенных рудников, в одном из которых и был штаб дозора смерти. Ладно, но в следующий раз постарайся быть обходительнее. Я не на свидание пришел, фыркнул Фетт. Продвигаемся? Да, пошли, согласно кивнул я. Постой, скрою-ка я нас при помощи силы. И что, нас не увидит? Если только ты не начнешь палить во все, что движется, или мы не нападем. Развеять сокрытие сможет также одаренный, причем он должен ощутить того, кто использует технику, так ему будет проще. Да и угадаю, таких одаренных среди дозора ты не обнаружил, их и не было. Но я же говорю, это не панацея. Чем больше резких движений, тем больше шансов нас обнаружить. Пошли. Мы шли молча, пробираясь через лесополосу и луга. Не будь у меня в числе освоенных техники сокрытия, нас бы уже давно обнаружили. Впрочем, нас обнаружили, примерно в километре от базы на нас натолкнулось 2 мандо. Фетт поступил несколько необдуманно, хотя, скорее на рефлексах, застрелив обоих прямо в визоры шлемов. Даже не знаю, хвалить тебя за меткость, или ругать за тупость. Я посмотрел на трупы мужчин. Они бы нас не заметили, почти в 90% случаев. Ой, прости, руки сорвались. У тебя проблема с руками? Едко спросил я у наемника. Так, может, мне их отрезать? Сюда летит отряд из 6 разумных. Быстро они поняли, что их товарищи мертвы. Пропустим их? Спросил у меня Джанго. Нет, но убивать не будем. Это хороший способ заявить Весле, что мы пришли, и мне вызвать его на бой. Согласно вашим обычаям, я перешел на мандуа. И откуда ты знаешь наш язык? Поинтересовался у меня Фет. Риван научил, ухмыльнулся я. Риван, он же жил пару тысяч лет назад. Ну, он был одаренным, а у нас свои способы сквозь века передавать информацию. Вот они, взмахнул я рукой в сторону мандаларцев. У дозорных были доспехи с синим окрасом щитков на руках и ногах. Так было и тут. Фет, донесся женский голос от мандалорки. Мне казалось, наша организация давно тебе все пояснила. Я непонятливый, донеслось от Фетта, и пригласил к вам еще одного такого же. Мандалорцы посмотрели в мою сторону. «Light Flying Star», произнесла женщина, «впервые вижу тебя вживую. Ты пришел умереть? Какая уверенность?» Похлопал я в ладоши. «Интересные вещи ты говоришь». «Нет, я пришел с дипломатическим предложением, которое свойственно кому-то вроде вас. Пусть Превисла выйдет против меня, один на один. Я требую все, чем он владеет. И ты решил, что наш лидер будет тратить на тебя время?» Резко спросил второй мандалорец, что парил рядом с женщиной. «Ну, если ваш лидер не примет мой вызов, я очень сильно разочаруюсь. А когда я разочарован, я больше не смогу допускать того, что ваша организация находится тут. Ведь, по сути, дозор, террористы, которые ведут свою деятельность в том числе и на территории республики. А я джедай, террористов я предпочту уничтожить». «То есть ты шантажируешь нас?» – спросила женщина. «Считаешь, что имеешь право нам угрожать?» Она повысила голос и достала бластерные пистолеты. «Какое глупое общество, общество силы, а не разума!» – фыркнул я. «Вы ведь, пока я вас не побью, ничего не сделаете, так, наивные глупцы? Я запихну тебе эти слова в глотку». Один из мандо не выдержал и открыл огонь из своего карабина. Я поглотил все выстрелы при помощи Тутаминиса, а затем на всех воинов мандо обрушилась волна гравитации. Телекинез, который я разместил над ними, давил на них, отправляя на землю. И даже реактивные ранцы не смогли справиться с создаваемой областью гравитации. Возможно, они могли бы пересилить ее, если бы знали, чем я ударю в следующий раз. Шестерка воинов рухнула вниз. Я оказался прямо перед женщиной, заменившись с камешком, что лежал рядом. Первой отлетела женщина мандо. Я перехватил ее руку с бластерными пистолетами и вывернул ее настолько резко, что она закричала от боли. Может, и сломал бы, если бы не ее доспех. Затем, обойдя ее, я ударил ногой по подколенной ямке, повалив женщину на землю. Отшвырнув ее бластеры в сторону, я посмотрел налево. Хэммм, у них у всех доспехи лишь частичные. Щитки из бискара, но меж ними обычные тканевые вставки. Развернувшись, мощным толчком силы отшвырнул двух мандо, что были справа от женщины, в дерево толчком силы. Еще трое, заметив, что я больше не угрожаю их товарищу, открыли огонь. Еще один обмен, и я вновь заменился, в этот раз на ветку. На мою коварную телепортацию никто среагировать не успевал. Я вновь, в рукопашную, никого не убивая, разобрался сразу с троицей дозорных. «Ну вот так, как-то», — произнес я, присев на пенек и подтянув телекинезом к себе женщину. Двоих, которых я вырубил после того, как разобрался с женщиной, осматривал Фет. Они, по его сообщению, приложились от дерева и сломали свои ранцы. От удара и контакта спины у них было сломано по паре ребер. Троица, с которой я разобрался последними, отделалась вывихами. Да, будь они без своих доспехов, от таких игр погибли бы. Я ведь бил в полную силу. Поэтому в рукопашку я и действую крайне редко, особенно лупя под полным усилением силы. Лучше уже световым мечом порубить кого-то, разумные от светового меча погибнут быстро, безо всяких внутренних травм. «Ну что, свяжите меня с Превислой, не дождешься?» «Тха», донеслось от женщины, которая держалась за свою правую руку. «Ну что же ты так?» – спросил я, сняв ее шлем. Фет повторил то же самое со всеми мандо, что прибыли сюда, и тут же выстрелил в голову одному из них. «Эй, я же говорил, не убивать их, это был Гош», — возразил Фет. «Этот ублюдок был на Галидроне, он получил по заслугам. К слову, ее я убивать не буду», — указал он на рыжеволосую женщину. «Это была она. Правильное лицо, прямой, еще не сломанный нос и рыжие волосы, не такие, как у ее сестры-блондинки. Бокотан Край с собственной персоной. Ваше высочество», — усмехнулся я. «Поистине странная встреча. Что же принцесса Дома Крайс, правящего дома Мандалора, забыла в этой помойке? Тебя это не должно касаться». «Верно», — согласился я. «Это будет меня касаться, когда я одолею Весслу и заберу вашу организацию себе. Даже не пытайся», — произнес я, когда она атаковала меня при помощи дротиков с наруча. Снаряды замерли передо мной, остановленные барьером силы, и тут же опали. «Ну зачем же ты так, Бокотан? Просто позови Весслу. Все же это честно. Я бросаю ему вызов перед всей вашей организацией. И я приму твой вызов». Я ощутил его ауру уже на подлете. Обернувшись, я увидел Пре, рядом с которым парилось два десятка Мандо. «Замечательно. Тянуть не будем», — я скинул капюшон. «Чтобы все было честно, я ограничу свои способности, Пре. Так, надеюсь, все твои товарищи воспримут результат битвы честно. Не то, чтобы я хотел тебя унизить, но если я буду сражаться на полную силу, ты умрешь быстро, а так хотя бы шансы победить имеешь. Посмотрим, что ты скажешь, когда я тебя одолею», — снял шлем Пре. Он еще не был лысым, светловолосый мужчина с голубыми глазами. «Одолеешь меня? Смешная у тебя шутка». Я притянул в правую руку световой меч и активировал его. «Нападай». Глава 26. Дозор смерти. 3. Экзекуция. «Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://мебарадур777. Весла приземлился на землю и начал буравить меня взглядом. Синие глаза блондина изучали меня, тогда как я спокойно стоял в расслабленной стойке. «Учитывая то, что ты не одаренный, но мандалорец, прошедший обучение, думаю, надо урезать примерно 70% моих сил. Так будет честнее, и твое поражение твои сторонники воспримут как победу плюс-минус равного врага над тобой». «Зачем тебе это, джедай?» — спросил у меня Пре Весла. «Раньше вы разгромили группировку Джанго. Ты про резню на Галидроне?» — со вздохом спросил я. «Я там не участвовал, Пре, однако мне не нравится, когда мой орден водит за нос. А вы именно это и сделали тогда. Твой отец обманул нас. Теперь же я еще и пришел воздать вам по справедливости. Как только я с тобой разберусь, дозор смерти будет подчинен ордену джедаев. Чтобы моя организация подчинялась джедаям, не бывать этому. А ты что, хотел, чтобы я их отпустил? А нет, Пре. Пока твои подчиненные не искупят свою вину перед Галактикой и Мандалором, вы никуда не уйдете. А что получу я, если ты умрешь от моей руки?» — резко спросил Пре. «Ты считаешь, что способен меня убить? Кто же, по-твоему, вступает в битву, заранее считая, что не способен убить своего врага? В чем смысл битвы в таком случае? Я убивал джедаев, мой отец убивал джедаев, мои предки убивали джедаев, в том числе и этим мечом». Он достал из-за спины рукоять, которую я заметил с самого начала, и активировал темный меч. «Не счесть, сколько джедаев пало от этого клинка. И ты», — он указал мечом на меня, — «вполне сойдешь в качестве его следующей жертвы. Интересная у тебя игрушка», — оценил я. «Однако ты себя переоцениваешь. Неужели ты думаешь, что уникального меча хватит, чтобы меня одолеть? Или ты считаешь, что, взяв в руки такое оружие, не являясь одаренным, ты сможешь встать со мной вровень? Не знаю, как вы убивали им джедаев, но твоей подготовки в фехтовании не хватит. Впрочем, чего уж говорить, нападай». За Мандалор. Он бросился вперед. Замахи у него были предельно простыми. У нас и юнлинги действуют техничнее. Суть в том, что в фехтовании световым мечом широкие замахи используются лишь в четвертой либо пятой форме. Удары делаются, чтобы увеличить зону поражения или проломить защиту. Остальное время используются быстрые переходы между ударами. Потому как фехтовальщику на световом мече не надо особо играться с силой удара. Суть не в том, с какой силой ты ударишь, а в том, что любое попадание может гарантированно убить врага или серьезно его ранить. Пре Весла пользовался темным мечом, как обычным мечом, делая огромные замахи. Пусть в этом и была определенная техника боя, но лишние движения только измотают его. Я отражал его атаки и пару раз нанес колющие удары по щиткам из бискара. Не будь там металла, он бы уже был мертв. Впрочем, я сделал это скорее намеренно, ведь его доспех тоже не был полностью из бискара, оставляя уязвимые части для удара. Рукоять моего светового меча буквально танцевала вместе с зеленым клинком, который сталкивался с темным мечом. Весла, несмотря на взятый высокий темп, после некоторых моих контратак ожидаемо сдулся и начал отступать. Я завладел инициативой, заблокировав его очередной выпад, которым он надеялся меня подловить, уведя его чуть в сторону и сам, сделав подшаг, врезал Весле удар рукоятью в лицо. Мужчина отступил, в этот раз полагаясь на силу ранца. «Какое оскорбление!» — сплюнул он, протерев свой нос, откуда текла кровь. «Тебе доставляет удовольствие топтать то, что является величайшим нашим наследием, а, Light Flying Star, рукоять, из бискара. Это оскорбление всех наших предков, которые воевали с джедаями. Ты еще заплачь», — рассмеялся я. «И к слову, почему ты возмущаешься? Этот материал мне нравится. Он приятный на ощупь, держит удар другого светового меча. Гордился бы. Тот, кто использует бискар, стал магистром джедаем высшего совета. По сути, я влиятельнее всех, кто имеет на службе орудия из этого материала. Разве это не круто для твоей родины? Издеваешься?» — зло спросил Весла. Он достал бластер в левую руку и начал стрелять. И стрелял он, нужно отметить, лучше, чем бился на световом мече. Хотя, наверное, это от того, что в дуэлях на световых мечах меня мало чем можно удивить. Меч завращался, отражая выстрелы. Сарису тут подходило лучше всего. Один из выстрелов я не только отразил, но и отправил точно в Веслу. Тот немного прифигел, когда в его многострадальный нагрудник прилетел еще и его же заряд. Мужчина, деактивировав меч, достал второй бластер и взмыл в воздух благодаря ранцу. И тут же на меня полился бластерный огонь. Он не только стрелял, но и смещался. Не хочет, чтобы в него же прилетел его же выстрел. Разумно, но глупо. В левую руку выпрыгнул второй световой меч, который я пустил по дуге, направив активированный клинок в сторону парящего Веслы. Он был вынужден отвлечься на уклонение, чем я воспользовался. Предсказав, куда Весла увернется, я прыгнул вверх и оказался прямо над ним. Удар правой ноги точно в лицо, и мандалорца швырнуло оземь. Он, однако, не был серьезно оглушен, тут же вскочив и начал в приземлившегося меня опять палить с двух рук, в которых держал бластерные пистолеты. Но не сказать, чтоб это принесло ему пользы. Поняв, что все это бесполезно, он запустил огнемет. Огонь растекся по барьеру силы, не причинив мне вреда. Цыкнув, Весла направил на меня руку, запустив два сюриканчика, так бы я их назвал. В каноне он такими ранил в щеку Мола. Ну как ранил, царапины оставил, Мол увернулся в последний миг. Я же прекрасно видел, как они летят, и моя реакция была в разы лучше, чем у Мола, потому что я буквально рассек их. Меч сжег снаряды, а барьер защитил от осколков. Думаю, он показал достаточно. Позволь показать тебе настоящее искусство фехтования световым мечом. Я ринулся в атаку. Весла опять запустил ранец и взлетел. Но он не заметил то, что я подцепил второй меч телекинезом, и тот вонзился в ранец, выведя тот из строя. Так как меч фактически повторял рубящую атаку снизу вверх, в тело Веслы он не вошел, но мандалорец кубарем рухнул вниз, сняв с себя неработающие уже теперь ранцы и отскочив чуть в сторону. Потому как ранец взорвался, Весла встал в стойку и приготовился к бою. Выстрелить из бластера он уже не успевал, так что решил принять бой на световых мечах. Я полностью сменил манеру боя, перейдя на атару. Удары сыпались на Веслу со всех сторон. В какой-то момент я просто перепрыгнул его и нанес удар в спину. Преразвернулся и защитился в последний миг. Стоит признать, ты неплохо освоился с этой древней игрушкой, Превесла. Ты неплохо двигаешься, несмотря на то, что не являешься одаренным. Я схватил его вторую руку левой рукой. Предостал в свою вторую руку бластер и хотел воспользоваться им, но не смог нацелить его. Лишив пребластера, я разъединил контакт с черным мечом, а затем среагировать он не успевал. Мгновение, и его левая рука была отрублена вертикальным взмахом снизу вверх. Он отскочил и уставился на обрубок левой руки. Вроде и воин, но потеря руки сильно ударила ему по разуму. Наша битва окончена, я сблизился с Веслой. Пре перевел взгляд с обрубка своей руки на меня. Еще миг, и горизонтальный взмах отделил его голову от шеи. Она рухнула на твердую почву Конкордии. Тело мандалорца пало. Я же притянул себе при помощи силы темный меч, который деактивировался, когда выпадал из рук. Теперь я объявляю себя лидером. Я поднял в левой руке рукоять темного клинка и активировал его. Кто-то из вас имеет претензии ко мне. Пусть вызовет меня на бой.